Тому очевидно, такое обвинение ни на чем не основано. Ленин спокоен, однако его мысль напряжена. Наверное, он думает о том, как ответить врагам. Гримлюнд рассказывает, а я вижу поезд, идущий к Стокгольму. Если приникнуть к стеклу, можно рассмотреть во тьме очертания леса и всполохи огня, отраженного на гладкой воде озер, то и желто-оранжевого, то ярко-синего, то красного. Что это за огонь? Рыбаки разложили костры у воды или крестьяне жгут деревянный уголь? Костры колеблются в ночи, и время от времени их неверное пламя врывается в окно вагона, у которого сидят два человека. Сколько лет собеседнику? Одному 47, другому 24. Тогда почему говорит молодой, а старший слушает? Казалось бы, должно быть наоборот. А может быть, это доверие к молодости, к ее верному чувству, ее верному взгляду и самой способности отличать правду от лжи? За окном тьма становится еще ярче и гуще, и многократно сильнее всполохи огня, как Брантинг, его влияние. А Ленин уже припас следующий вопрос. Что нового в позиции нейтральной Швеции? Да, по главным вопросам войны и мира. Еще вопрос. А нет ли новых тенденций в линии шведских социалистов? Как велика сейчас партия? Ее престиж в массах? Ее численность? Как много членов партии в Рейхстаге? Что собой представляют профсоюзы? Их вожди? Их реальные дела? Молодежь? Ее организация? Их борьба? Их тактика? Таким образом, замысел Владимира Ильича удался, разговор получился. Давно уснул вагон, вот уж захрапели верхние полки, а внизу за одним вопросом следует другой. Казалось, Ленин задался целью. До того, как поезд придет в Стокгольм, он должен знать обстановку хотя бы в общих чертах. Трудно сказать, в какой мере глубокие и обстоятельны были мои ответы на вопросы Владимира Ильича, но ведь у Ленина была способность воспринимать ответ собеседника не только в пределах тех слов, которые произнесет его собеседник, отвечая на вопрос, но и улавливать тенденции ответа. Живое развитие мысли. Мне хочется верить, что в эту ночь Ленин услышал от молодого шведского социалиста нечто такое, что хотел услышать. Гримлюнд говорит, а мне все видится эта ночь, через которую бежит поезд. Если выключить грохот, которым наполнил идущий поезд все вокруг, то будет слышно, как горы, леса и даже сами озера вздыхают от гудящих взрывов. Где-то далеко... Далеко люди рвут тугие шведские скалы, и землю щедро кропит гранитный дождь. Торят в камне дорогу, медленно и верно, с неодолимым здешним упорством тянут ее на северо-восток, к нескудевающим озерам леса. А у окна не пресекается своя нить, накрепко скрученная, твердая, далеко за полночь затянулась беседа. Что... увлекло молодого шведского журналиста. Извлек он в ту ночь перо и блокнот. Как потом признавался Гримлюнд, он пытался взять реванш и на вопросы Ленина ответил своими вопросами. Он хотел знать, чем живет сегодняшняя Россия и что представляет собой русская революция, нынешняя и грядущая. Беседа с Лениным в ночном поезде, идущем в Стокгольм весной 17 года, надолго запомнилась мне, продолжал Гримлюнд. В этой беседе для меня было и предчувствие надвигающейся грозы, и понимание достаточно определенное, что революция встречает ее во всеоружие. Все это сделало эту ночь, по крайней мере для меня, событием значительным, у которого должно было быть продолжение. Позже, когда я видел Ленина, мне все казалось, хочет он этого или нет, но в своем сознании он связывает мой облик и самое мое имя с этим разговором в ночном поезде, идущем в Стокгольм. Разумеется, не только этот разговор определил отношение Ленина ко мне, но, наверное, и этот разговор. Что-то незримое, но определенно важное помогло в эту ночь взаимопониманию. Значит, в послеоктябрьское время вы много раз видели Ленина? Да, видел, ответил Гримлюнд. Об этом я хочу рассказать в книге, над которой сейчас работаю. Это будет книга воспоминаний? Да, о Швеции, России, об октябре и Ленине. О том, что я видел в те годы, чему был свидетелем. К Кстати, запись ночной беседы с Лениным тогда не была напечатана, она цела и могла бы войти в книгу. Очевидно, все, что лежит на большом столе Гримлюнда, имеет отношение к его будущей книге. И стопка фотографий, и подшивка старых газет, и толстые тома о бюллетене Роста, которые выпускались в Швеции. Эти бюллетени мне сейчас очень помогают. В сущности, это летопись тех дней. Многие из сообщений, которые я нахожу в бюллетенях Роста, помогают воссоздать и какой-то эпизод в моей жизни. Дело в том, что эти бюллетени в Швеции выпускал в 1918 году я. Да, я был представителем Роста в Швеции. Шведские социалисты были заинтересованы в том, чтобы правдиво представить события в России. Если говорить о работе над книгой, то своеобразной записной тетрадью, которая помогает мне восстановить события во всей их объемности и хронологии, а тем самым их суть, в конце концов являются мои статьи тех лет. Вот хотя бы такая статья. Он разворачивает газету, лежащую подле. Это газета шведских социалистов. Она выпущена ко второй годовщине русского октября. Тут и моя статья. Перед нами многостраничная газета, напечатанная на тусклой бумаге, иллюстрированная множеством фотографий со статьями, отражающими все видимые стороны тогдашней советской жизни, и большой статьей нашего собеседника. Статья озаглавлена «Владимир Ильич Ленин». Большая статья о Ленине ко второй годовщине октября. В статье «Вера в необоримое начало ленинской мысли», убежденность, что дело Ленина правое, надежда на то большое, что зрело в мире и в сознании людей. Чтобы до конца проникнуть в смысл статьи, надо чуть-чуть знать жизнь автора, все то, что связало его с русской революцией, так же, как и то, что автору, когда он писал статью, было 24 года. Наш хозяин подвигает к нам большую стопку фотографий. Вот это Воровский. Я знал его и тогда, когда он работал в стокгольмском отделении фирмы «Siemens Schuckert». Эта фирма до сих пор действует в Стокгольме. Потом он стал представителем советского правительства в Швеции, в своем роде первым советским послом. Эта перемена в положении, был инженером, стал послом, мало чем отразилась на образе жизни Воровского. Он даже не сменил квартиру на улице Капитанов. Ему было нелегко в Стокгольме. Продолжало действовать старое русское посольство. Официальные шведские власти не признавали представителей Советской Республики, а у новой власти было много насущных дел, в частности торговых. В общем, большевики были деловиты и деятельны, они вели переговоры. К этой поре относится известный договор о поставке Советской Республики 1000 паровозов. Каким я помню Воровского... Он являл собой редкий тип интеллигента, который был одинаково силен в вопросах технических и гуманитарных. И еще одна особенность, свойственная ему, в работе он был целеустремлен и спокоен. Это от уверенности и ясности понимания своей миссии, своей задачи. Взгляните на эти портреты. По-моему, здесь Воровский очень похож на себя. Впрочем, у меня есть и другие фотографии ваших первых дипломатов, фотографии, которых, быть может, вы прежде и не видели. Вот Карахан, а это Иоса. А вот здесь историческое событие в своем роде. Помните освобождение Литвинова из лондонской тюрьмы в 1918 году и обмен его на какого-то британского шпиона? На Брюса Локарта, подсказываю я. Да, кажется, на Локарта. Обмен состоялся на русско-финской границе, туда выезжал Воровский. Был там и я, как, впрочем, и другие корреспонденты. Кстати, там был знаменитый Артур Ренсом, писатель и журналист, которого не раз принимал Ленин. Вот на этой фотографии он легко обнаруживается. Этот в русской поддевке и серой каракулевой шапке, какую носят ваши казаки. А это... Большая фотография сделана вскоре после того, как обмен состоялся. Вот видите, Воровский, где-то тут должен быть и Литвинов. А вот это одна из редких фотографий президиума первого конгресса Коминтерна. Нет, я не видел такое ни в одном из ваших изданий. Крайне справа Фриц Платтен, тот самый, который был рядом с Лениным тогда в Трелеборге. Впрочем, он был рядом с Лениным и позднее. Это он защитил с собой Владимира Ильича во время покушения на него 1 января 1918 года. Я сберег эти фотографии, и теперь они займут свое место в книге.